Глава первая. После катастрофы. Самолет падал. Это чувствовалось во всем, начиная от перегруза, когда я не мог пошевелить не то что ногой, а даже пальцем, и заканчивая невыносимым криком сотен глоток. Нет, это далеко. Наверное, стоит начать с того, что ничего не предвещало беды. Ровный гул двигателей, мерное посапывание супруги, несколько голосов, создававших фоновый эффект, облака, словно вата, стелившиеся ниже, в руках — история одного города. Мы с женой летели в Италию, в отпуск. Идея принадлежала моей ненаглядной. Будь моя очередь, то мы бы ехали в комфортабельном автобусе на север Европы. Швейцария и Финляндия мне нравились гораздо больше. Вот так я с женой оказался в самолете на высоте 10 тысяч метров. Лида уснула еще во время взлета, потому так и осталась пристегнута. Я отстегнулся, затем посидел, понаблюдав за удалявшейся землей с ее скучными и серыми людишками. Когда под ногами оказались облака, снова пристегнулся. Не знаю, что на меня тогда нашло, может, шестое чувство подсказало. Сосед, сидевший через проход от Лиды и похожий на киношного воротилу шоу-бизнеса, хмуро глянул на мои действия, будто я мешал ему чем-то. Затем снова принялся за оставленный журнал. Он, кстати, не выжил. Мы летели уже полтора часа, во время которых мне удалось прочитать несколько глав из истории одного города. Я тогда как раз решил заняться самообразованием. Самолет стал снижаться, неприятно заложило уши. По салону прошла стюардесса, довольно симпатичная блондинка, но в ее глазах я увидел холод безразличия, который бывает лишь у злых людей. Хотя я мог себе это и придумать. На ее бейдже было написано «Софья». У меня так кошку когда-то звали. Мельком глянув на часы, я стал наблюдать, как в иллюминаторе приближаются облака, как обволакивают мягкими белыми лапами самолеты, как неохотно расступаются, выпуская металлическую птицу из чрева. Под нами простирались поля, кое-где перемежаемые рощами и паутинками дорог. Вдалеке виднелись озера и речка, соединявшая их. И еще дальше, на возвышенности, лежал город, без сомнения крупный, но с такой высоты казавшийся игрушечным. В этот самый момент я и почувствовал приближение беды. «Не долетим», — говорило сердце. Так оно и случилось. Шум двигателей стал стремительно стихать и вскоре вовсе прекратился. В салоне на сотые доли секунды повисла абсолютная тишина, от которой даже уши резало. Потом... Железная птица с безумной скоростью стала падать по касательной, радиус которой с каждой секундой уменьшался. От перепада давления напрочь заложило уши, пульсация в голове стала настолько сильной, что давила изнутри на глаза. Люди страшно, дико кричали, но я слышал лишь отдаленные голоса. Не помню, кричал ли я. Вполне вероятно, ведь меня, как и других, захлестнул бесконтрольный ужас. Ты сидишь в кресле и падаешь с огромной высоты. И ничего, ничего не можешь с этим сделать. Ну, разве что обмочиться от страха. Дальнейшее я не помню. В воспоминаниях есть короткий фрагмент, как на подгибающихся ногах несу Лиду в сторону деревьев, но не доношу несколько метров и спотыкаюсь, падаю, а сил подняться уже нет. Очнулся я лицом на влажном и холодном асфальте, зато спину припекало неимоверно. Плотной стеной стоял удушливый смрад гари. Прокашлявшись, я увидел Лиду. Она уже сидела и хлопала глазами, пытаясь понять, где оказалась. Слышался треск пламени и неясные, сбивчивые и сумбурные голоса. «Ты как?» — прохрипел я. Собственный голос показался чужим. А Лида медленно кивнула. Затем поморщилась и приложила правую руку к виску. Вероятно, ударилась, и теперь болела голова. Сущий пустяк, если учитывать, с какой высоты мы грохнулись. Я огляделся. На всем видимом пространстве царствовала смерть. От разбившегося самолета мне уйти далеко не удалось. Метров 30, не далее. Стальная птица горела, чадно и задорно, словно костер в пионерском лагере. Вокруг лежали тела в самых невероятных позах, чем ближе к самолету, тем сильнее обгоревшие. Всюду валялись тряпки, бутылки, детали всевозможных электронных устройств, кресла, части фюзеляжа, и человеческие останки. Неподалеку от нас находились люди, 7 человек. Лида смотрел на произошедшее 5-рублевыми глазами, и еще слабо отдавая себе отчет в том, что произошло. В момент крушения она проснулась, это естественно. Но сколько длилось то крушение? Считанные секунды, а затем от удара о землю снова оказалась без чувств. Как и многие другие, чьи останки сейчас лежали внутри и снаружи раскуроченного и вывернутого наизнанку самолета. «Пойдем», — я медленно поднялся. Равнодушно отметил, что джинсы на мне грязные, но целые. А оранжевое в черный цветочек платья супруги даже не испачкалось. Лида посмотрела на меня круглыми глазами. «Скажи, что я сплю», — взмолилась она. «Я бы рад», — прохрипел я и снова закашлялся. От удушливого смрада Гарри начало подташнивать. Я помог супруге подняться. Поддерживая друг друга, мы заковыляли к остальным выжившим. Отчего-то казалось, что нам должны обрадоваться, но на нас почти не обратили внимания. Не до того всем было. Из 7 выживших 3 изувечены. Когда мы подошли, мужчине как раз накладывали шину на бедро, искривленное внутрь. Рядом сидела девочка лет 13 с переломом обеих рук, на которых также наложили шины, и повязкой на голове, из-под которой сочилась кровь, поминутно вытираемая той самой ненавистной мне стюардессой, потерявшей весь свой лоск с потерей пилотки, галстука и пиджака. 3-я пострадавшая. Женщина лет 40, которой не повезло больше всех. Ей оторвало правую руку в районе локтя. Ее предплечье перетягивало ремень, но из культи все равно сочилась кровь, которая на асфальте накопилась уже порядочно. Женщина смотрела в одну точку, с трудом удерживая равновесие. Когда мы подошли, она перевела взгляд на нас. Большие зеленые глаза, в которых без труда читалась скорбь и мольба о помощи, резко выделялись на бледном, как мел лице. Ее светлые волосы, бывшие еще совсем недавно великолепной прической, теперь имели вид старого веника. Хотя о чем говорить, все, кто выжил, выглядели немногим лучше. Женщина попыталась что-то сказать, но ее губы, с трудом разлепившись, пошевелились в беззвучной попытке. Глаза закатились, и, вдохнув последний раз, она медленно опрокинулась на спину. Первой медицинской помощью занимались девушка и мужчина. Оба приблизительно моего возраста. Последним из выживших был мужчина 40 лет. Судя по одежде, пассажир бизнес-класса. Он сидел на асфальте в позе лотоса, немало не беспокоясь о довольно дорогом костюме, и усердно стучал по клавише Enter массивного ноутбука с металлическим корпусом. «Это и все?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. Никто не ответил. К тому времени, когда первые впечатления и эмоции поостыли, самолет уже потух, а мы перестали дико смотреть на место крушения, пришлось отойти подальше от обгоревших останков. Слишком невыносим был запах. Мы разбились посреди поля, о чем свидетельствовала изуродованная, оторванная носовая часть самолета, лежавшая в воронке. А потом по инерции то, что осталось, протащило еще около километра, попутно разрывая и кромсая. В итоге относительно целой осталась только 1/10 всего фюзеляжа, и та выгорела. 8 из 1,5 сотен выживших людей сидели и беззвучно наблюдали за тем, что творилось посреди дороги. Последнее следует описать подробнее. Конец пути самолета пришелся на трассу, видимую от горизонта до горизонта, и заключенную в стройный ряд незнакомых деревьев, приземистых и широких, точно гномы. Пустота трассы сразу бросилась в глаза, но настоящее значение этого феномена я, как и все остальные, понял несколько позже. «Не могу выйти в интернет!» — воскликнул пассажир бизнес-класса. «Пишет, что соединение невозможно. Да у меня такого даже в Гималаях не было!» «Может, он хорошо стукнулся?» — предположил мужчина, делавший перевязку. «Наверное», — согласился бизнес-класс. «Хотя я этого не помню». «Вы молодец!» — злобно восхитился мужчина со сломанной ногой. «Даже во время крушения старается не жизнь спасти, а машину». «Между прочим», — ответил ему бизнес-класс, — «в этой машине и состоит моя жизнь». Что же такого ценного в этом куске металла, что жизнь оказывается дешевле? Хотя это ваше право. Только на том свете ноутбук вам не пригодится. Я точно окажусь на том свете, если не сохраню этот ноутбук. А кем вы работаете? Меланхолично поинтересовалась стюардесса. Если скажу, то придется вас убить. Никто не понял, шутит ли пассажир бизнес-класса или говорит всерьез. Хватит на сегодня смертей, поднявшись, обратила на себя внимание девушка, делавшая перевязку. Нас уже должны искать. У кого-нибудь есть идеи, как помочь спасателям выйти на след? Я как раз этим и занимался, ответил бизнес-класс. Только... А по-моему, и вовсе не надо никому помогать, перебила Лида. Мы же не в тайге разбились, а рядом с Миланом. Скоро здесь будет столько народу. Они уже должны быть здесь, вставила стюардесса. Мы заходили на посадку, и до приземления оставались считанные минуты. Я даже могу предположить, что мы разбились вблизи города. Может, попытаемся найти среди вещей мобильник и позвонить? Робко вставила девочка. «Точно!» — воскликнул пассажир бизнес-класса. «Вот я дурак!» Достав из чехла на поясе дорогую модель с большим цветным дисплеем и даже камерой, он разблокировал его. Понажимал кнопки, затем приложил к уху. Остальные с нетерпением за ним наблюдали. Спустя несколько долгих и томительных минут мужчина с переломом ноги не выдержал. «Ну что?» — дрогнул его голос. «Ничего», — пассажир бизнес-класса смотрел на экран. «Сети нет. Может, у тебя мобильный того?» — предложил мужчина, делавший перевязку. «А может, это ты того?» — съязвил пассажир бизнес-класса. «Не ссориться», — остановила перебранку девушка, делавшая перевязку. «Нервы у всех на пределе, поэтому попрошу следить за разговором». «Значит так, сидим и ждем спасателей. Вопросы есть?» — спросила она, обведя всех взглядом. Пассажир бизнес-класса хотел что-то сказать, даже открыл рот для этого, но в последний момент передумал. Тон этой женщины заставлял подчиняться, имелись в нем командирские нотки, упразднявшие собственную волю. Не встретив вопросов и возражений, девушка присела на дорогу. «Меня зовут Кристина», — сказала она. «А тебя?» — обратилась к девочке. «Кристина», — шмыгая носом, ответила девочка. «Значит, мы тёзки?» — наигранно обрадовалась Кристина. «Да, тёзки», — неуверенно и тихо ответила девочка. По ее лицу было видно, что она держится из последних сил, чтобы не заплакать от боли. Наверняка она летела с кем-то из родных, а может и со всей семьей. Девочка еще не поняла, что потеряла. Шок от случившегося перекрывает мысли, но скоро это состояние пройдет, и она в полную силу ощутит горечь утраты. Я обвел всех взглядом. Каждый был погружен в свои мысли. Только пассажир бизнес-класса смотрел в небо и о чем-то напряженно думал, словно подсчитывал, сколько теряет каждую минуту денег и как возместить эту сумму. «Скорее всего, это только иллюзия», — подумал я. «Не может человек, недавно спасшийся от смерти, думать о подобном». Я машинально взглянул на наручные часы. Разбиты. «Сколько времени?» — спросил я, сняв ставший ненужным аксессуар. «А какая разница?» — вопросом на вопрос ответил мужчина со сломанной ногой. На его руке имелись часы. «Да что-то мы сидим и сидим, а никого нет», — ответил я. «От того, что станет известно время, спасатели приедут быстрее». «Да вам что, сложно время сказать?» — не вытерпела Лида. «Нет, не сложно. Половина третьего», — меланхолично ответил мужчина. «Сколько?» — от удивления переспросил я. «У вас часы идут по московскому времени?» «Да». Он еще не понимал, к чему я клоню. «Перед самым крушением мои показывали начало 11-го, значит, уже 4 часа, как...» Теперь поняли все. «Никогда больше не полечу на самолете», — сказал пассажир бизнес-класса. «Если они столько времени в центре Европы ищут, сколько же в тайге искать будут?» «Месяц, как в 95-м», — тихо и незаметно ответила Кристина. «Но тогда условия были другие». «Меня Андреем зовут», — вдруг представился мужчина со сломанной ногой. «А вас?» — посмотрел на представителя бизнес-класса. «Владимир», — ответил пассажир с ноутбуком. Они обменялись рукопожатием. Мы по очереди представились. Стюардессу звали Софьей, а мужчину, помогавшему Кристине, — Эдуардом. «Вадим», — представился я последним. «Надо что-то делать», — не вытерпела Кристина-старшая спустя еще час бесцельного просиживания на асфальте. «Я больше не могу сидеть и спокойно наблюдать эту картину». «А я могу», — как ни в чем не бывало, — ответил Андрей. «Сфотографировать надо». И, достав из брюк телефон, он включил камеру, навел на дымившиеся остатки самолета, раздался двойной щелчок. «На память», — пояснил в ответ на беззвучный вопрос. «По-моему, это не очень культурно», — начал Владимир, но Андрей перебил. «Вы кого сегодня потеряли?» «Никого», — догадался Владимир, на что намекает Андрей. «Я один летел». «А я летел не один. Со мной летела жена, 15-летняя дочь и 9-летний сын. Летели отдыхать, побыть все вместе эти несколько счастливых недель. Мы долго собирались и планировали, долго копили и отказывали порой себе в чем-то специально, чтобы отложить деньги. И вот подходит знаменательный день, 21 июля. Жена, моя Людочка». Самообладание Андрея закончилось, из глаз брызнули слезы, но он этого не заметил, продолжая говорить. «Поссорилась на работе. Ей в последний момент отказали в долгожданном отпуске. Заняли немного денег у друзей и поехали в аэропорт. Сашенька и Леночка были в восторге, они никогда раньше не летали. Мы с Людочкой не могли их угомонить, когда они воевали за место у окна. Когда самолет взлетел, оба уснули. Мы играли в карты, а потом... Вон, Людочка». Он указал пальцем в сторону посадочного пути. «Я нашел ее. Разорванное тело. Мою любимую. Сашенька и Леночка. Я не смог их найти. Сейчас пойду». Андрей действительно стал подниматься, неловко опираясь на левую руку. Эдуард мгновенно оказался рядом, помешал Андрею выполнить задуманное. «Моя семья вся погибла, а вы говорите, не очень культур. Да плевал я на вашу культуру, слышишь? Меня плевал!» Последние слова Андрей выкрикнул во всю силу легких, обращаясь непосредственно к Владимиру. Повисла гнетущая тишина, перемежаемая лишь всхлипами Андрея, да далеким и оттого неясным звуком, словно кто-то... Я поглядел на Лиду, она на меня. Затем все выжившие стали искать ответ в глазах друг друга, безмерно надеясь, что слышимое — лишь иллюзия, порожденная много перенесшим за один день разумом. Я медленно поднялся, словно опасаясь, что могу спугнуть существо, производившее звук. Следом поднялся Владимир. Переглянувшись и поняв друг друга без слов, мы направились в сторону фюзеляжа, обходя его справа. Именно оттуда доносились звуки, похожие на повизгивание. Тихое рычание, перемежаемое хрустом и чавканьем. Без слов стало ясно. Кто-то поедает останки погибших. Сердце стучало, словно набат в тихую летнюю ночь, каждым своим движением поднимая с глубины души страхи, накопившиеся с рождения. Скоро мы подошли к тому месту, где на дороге лежала девушка с оторванной рукой. Но так никого и не увидели, а звуки стали громче. Тот, кто издавал их, находился за фюзеляжем. Оглянувшись назад, я увидел, что оставшиеся люди с тревогой наблюдали за нами. Вонь за прошедшее время поднялась неимоверная. Нам пришлось прикрыть лицо одеждой, хотя бы... чтобы хоть немного ослабить тошнотворный запах, висевший в воздухе. Владимир поднял с асфальта костыль, выпавший, судя по всему, из багажного отсека. Перехватив его за тонкий конец, пару раз ударил по воображаемому противнику, примеряясь, как импровизированная дубина сидит в руке. Я также поискал глазами какое-нибудь оружие, но ничего, кроме мужского зонта с острым наконечником, не обнаружил. Подняв это воображаемое копье, я подумал, что это лучше, чем ничего, и действительно почувствовал себя более уверенно. Осторожно, чтобы не наделать шума. Хотя тишина стояла полнейшая, каждый камешек под ногами издавал невероятный грохот. Мы стали обходить выгоревшие останки фюзеляжа, переступая, обходя трупы и всевозможные вещи, стараясь не смотреть при этом на погибших. За самолетом открылась точно такая же картина, которую мы видели с другой стороны. Также лежали тела и вещи из самолета, но среди всего этого находились два существа. С первого взгляда они походили на собак. Больших собак. Только вместо морды у них оказалось безухое человеческое лицо с едва заметным коричневым пушком и более развитыми челюстями. Их тело покрывало коричневая шерсть, а по спине, вдоль позвоночника, шла белая полоса шириной в ладонь. Лапы оканчивались четырьмя длинными, слегка закрученными когтями, которыми животные вырывали куски плоти из трупов и отправляли в рот. «Твою мать!» — прошептал Владимир. Но животные нас услышали. Оторвались от трапезы и посмотрели. Их глаза наполняло безумие. По крайней мере, мне так показалось. Животные секунд 20 разглядывали нас, а мы их. Наконец, удостоверившись, что опасности мы не представляем, звери на согнутых лапах, готовые каждую секунду отпрянуть или напасть, двинулись в нашу сторону. Первое мгновение мы стояли и смотрели, как существа слаженно начали обходить нас с флангов. Первым очнулся Владимир. Издав безумный вопль, он кинулся бежать. За ним бросилось одно из существ, огромными прыжками сокращая расстояние. Все это я заметил краем глаза, не сводя взора со второго существа, которое продолжало медленно приближаться. Хотелось побежать. Но куда? К остальным? Эта идея сразу отпала. Сражаться? С зонтом в руках? Немыслимо. Но ничего другого не оставалось. Я стал обходить существо таким образом, чтобы мне был виден первый зверь, рванувший за Владимиром. Когда угол обзора стал достаточным, я увидел, что пассажир бизнес-класса далеко убежать не успел. И теперь отчаянно махал костылем, мешая существу подойти ближе. Наши соседи по несчастью вскочили, с ужасом наблюдая за происходящим на дороге. Зверь, круживший вокруг Владимира, наконец подобрал момент и прыгнул, выставив перед собой страшные когти. Окончание я увидеть не успел. Существо, подошедшее тем временем достаточно близко ко мне, тоже прыгнуло. Дальнейшее я помню словно в тумане. Увидев когти и безумный взгляд со скаленной пастью, я успел выставить острие зонта. В то же мгновение удар повалил меня на спину, вырвав из рук импровизированное оружие. Послышался всхлип. Повернув голову, я увидел дрыгавшееся подле существо с зонтом, торчавшим в районе сердца. Оно сопело и кашляло, издавая при этом звуки, похожие на плач ребенка. Мгновенно оказавшись на ногах, я отпрыгнул на безопасное расстояние, взглянув в последний раз в человеческие глаза этого существа и обернулся на Владимира. Там дела обстояли намного хуже. Повалив человека, существо насело сверху и беспрерывно рвало задними лапами область паха, а передними — грудину. Владимир мертвой хваткой вцепился врагу в шею, не давая дотянуться к яремной вене. С каждым движением зверь окрашивал себя в темно-красный цвет человеческой крови. Владимир давил как только мог, стараясь задушить это исчадие. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Мгновенно оказавшись рядом, я схватил валявшийся костыль и обрушил его на животное, целясь в голову. Существо чуть сместилось, и я попал ему по спине. Создалось впечатление, что ударил по каменной стене. Ладони налились чугуном и отказались слушаться. Существо прекратило рвать тело жертвы. Попыталось оглянуться на нового противника. Эта секундная проволочка стала для него губительна. Каким-то нечеловеческим усилием Владимир сжал руки так, что на них вздулись вены. Глаза существа вылезли из орбит, оно несколько раз судорожно дернулось, пытаясь вырваться. Его рот открывался в безуспешной попытке вдохнуть хоть немного кислорода. Животное сделало еще несколько конвульсивных и сильных рывков, разрывая без того изуродованное тело жертвы. Наконец собака упала, чтобы никогда больше не подняться. Владимир, возле лица которого лежала морда существа, взглянул последний раз в глаза поверженного противника. Улыбнувшись, перевел взгляд на меня, словно спрашивал. «Ну, как я его?» Эта улыбка навсегда застыла на лице Владимира.